Тем утром Паркер проснулся в прекрасном настроении. Накануне вечером они приготовили отличный ужин и азартно обсуждали планы на будущее. Даже выпили бутылку шампанского, охладив его в реке, на берегу которой разбили лагерь, а потом занимались любовью под звездами, пока первые рассветные лучи не потянулись над холмами. По мере приближения к полудню длинные тени, которые поначалу вычерчивало ленивое солнце, стали укорачиваться. Майтон все еще крепко спала, и Паркер воспользовался этим, чтобы исполнить то, что уже долго откладывал. Сначала он сел в кровати и почувствовал, как утренний холод острым клинком царапнул ему голую грудь. Потом сделал несколько первых неуверенных шагов босиком по покрытой камешками и колючками земле. Потом, мелко подпрыгивая и обхватив себя руками, добрался до асфальта. Потом до белой разделительной полосы и побежал по ней, уверенно набирая скорость. Рядом с ним бежала его тень, напоминавшая разболтанную марионетку, которая могла вот-вот и совсем рассыпаться. Паркер мчался, впитывая каждым миллиметром кожи утреннее солнце и легкий чистый воздух. Энергия земли, которую он чувствовал босыми подошвами, служила еще и каналом для изгнания внутренних демонов. При этом Паркер кричал во все горло, чтобы наполнить легкие кислородом. Он несколько раз подпрыгнул, потом сделал несколько кувырков и под конец растянулся на черном асфальте, опьяненный незримым соком планеты. И только час спустя, хрипший и падавший с ног от усталости, он вернулся к грузовику, где его в тревоге ожидала Майтон. Она боялась, что с ним случилось что-то ужасное, но когда увидела его совершенно голым, испугалась еще больше, решив, что либо у ее друга случился приступ степного безумия, либо на него кто-то навел порчу. Однако лицо у Паркера было расслабленным и взволнованным. А улыбался он так, словно сумел, наконец, избавиться от невыносимого напряжения, которое накопилось за долгие часы, проведенные за рулем. «Это моя утренняя зарядка», — объяснил он Майтон, но та его объяснения словно не услышала. В отличие от Паркера, она проснулась в паршивом настроении и чувствовала себя неважно. Беда в том, что стоило ей выпить лишний полрюмки, как это кончалось головной болью, а от желудка поднималась вверх противная кислота. И был только один способ поднять настроение и привести себя в норму — немедленно заняться уборкой и наведением порядка. Только тогда все, что пошло в ее жизни наперекосяк, сразу вставало на нужное место. «Костер погас, дров больше нет». «Кабина заросла пылью, а ты бегаешь, как очумелый», — раздраженно бросила она. «Вытирать пыль нет никакой необходимости, ведь она как сама прилетела, так сама и улетает. И вообще, в природе не бывает ничего окончательного и бесповоротного». Майтон глянул на него растерянно и одновременно со злобой. А он продолжал свои рассуждения, одурманенные свежим утренним воздухом. «Пойми, путь этой пыли действительно пролегает через наш грузовик. Только вот потом она полетит дальше, а не останется там навсегда, как и мы сами, ведь рано или поздно и нам тоже придется куда-нибудь отсюда уехать». «А запахи? Они тоже сами улетучиваются?» «Нет, запахи способны изменяться, но до конца не исчезают». Майтон еще несколько секунд молча смотрел на него, не находя ни малейшего смысла в продолжении этого разговора, но потом все-таки повторил свои претензии. А так как Паркер явно не воспринимал ее аргументы всерьез, пошла собирать одежду, раскиданную по кабине, потом сняла с кровати наволочки, простыни и покрывала и кучей бросила собранное на землю. «Пора заняться стиркой», — заявила она, после чего, вооружившись щеткой и веником, принялась мести и чистить все подряд, от ящика в шкафу до последнего уголка в кабине, приговаривая. «Значит, по-твоему, пыль сама улетает? Ну а полотенца они тоже сами выстирают?» «Полотенцами вытирают досуха то, что было перед тем вымыто, а значит, теоретически уже чистое тело. Но тогда чем они будут пачкаться?» Майтон обожгла его взглядом и спросила, сам он все это придумал или где-то вычитал. Она не могла понять подобного отношения к миру, поскольку для нее вообще не существовало каких-то промежуточных состояний. Вещи были либо чистыми, либо грязными. Люди были либо хорошими, либо плохими. Полицейские были полицейскими, а воры — ворами. «На ярмарке ты жаловалась на работу. Теперь опять жалуешься. У каждого из нас есть свои пунктики. Чистота — один из твоих», — сделал он вывод, расхаживая вокруг кучи белья. «Зато твой пунктик — грязь. Просто я не трачу время на то, чтобы пачкать вещи, а даю им возможность испачкаться самим». «Да, еще ты не желаешь тратить время и на то, чтобы понять точку зрения другого человека». Паркер, разозлившись, зажег сигарету при помощи вытащенной из костра головешки, отошел от грузовика и стал мочиться, не позаботившись о том, чтобы найти для этого более укромное место. «Ты настоящий дикарь и даже не сознаешь этого!» — тотчас крикнула она. Вернувшись, он немного постоял в глубокой задумчивости. Для него такая обстановка выглядела настолько привычной, что упреки Мартин казались нелепыми. Беспорядок. Но беспорядок может образоваться только в доме, то есть там, где есть крыши и стены, а не посреди степи, где вещи располагаются в любом месте и по своему усмотрению, поскольку никакого своего места у них просто нет и быть не может. Но тут Паркер вспомнил минувшую ночь, вспомнил, как они ужинали под забрызганным звездами небом, а рядом потрескивал костер, вспомнил лучшие мгновения их с Майтон любви. «Неужели, по-твоему, так живут только дикари? Ведь в нашей теперешней жизни есть своя гармония, поэтому я не понимаю твоих придирок и твоей мании вечно твердить о порядке или беспорядке». «А неужели так трудно понять мое желание иметь, скажем, туалет?» «В городе, конечно, кто бы спорил, но здесь все воспринимается иначе», — ответил он, делая широкий круг рукой. Она покорно опустила голову. «Да, ты прав. Это твой дом и твоя жизнь, а я вторгаюсь в них со своими правилами». Паркер быстро вскочил на ноги, схватил ее за плечи и заговорил очень мягко. «Пойми, это не мой дом, и это вообще никакой не дом, просто мы с тобой сейчас находимся в пути». «А я не хочу ни вторгаться в твой дом, ни мешать тебе на этом твоем пути, только вот на беду я уже нахожусь внутри», — сказала она, стряхивая со своих плеч руки Паркера. Он подождал какое-то время, потом умылся холодной водой из бака, надел чистую одежду, сходил за хворостом, вымыл тарелки и стал наводить так называемый порядок, исключительно для того, чтобы доставить удовольствие Майтон. Она тоже что-то делала, хотя прекрасно понимала, что их старания не имеют ни малейшего смысла, поскольку в доме, лишенном стен, и вправду невозможно определить, что следует считать порядком, а что нет. Кроме того, ее представления о чистоте были с детства связаны с потоками мыльной воды, бегущей по выложенному плиткой полу. Майтон в отчаянии рухнула на диван. Обежала взглядом степь, где обитала вот уже столько дней, или недель, или веков, и задалась вопросом, как долго ей удастся выдержать все это? А что они будут делать зимой? После бегства от Бруно на нее впервые накатила жуткая тоска, и захотелось решить для себя, не лучше ли было продолжать жить прежней жизнью в парке аттракционов. Но нет, хватит малодушничать, ведь стоит уступить мрачным мыслям хотя бы крошечное место в голове. Как они совьют себе там прочное гнездо и станут плодиться, после чего с ними будет уже невозможно справиться. Поэтому Майтон постаралась забыть про неудобства, которые вряд ли останутся с ней навсегда, хотя сейчас они казались ей именно что вечными. И как все-таки ей быть? Потерпеть еще немного? Или попробовать начать жить своим умом? Все еще может измениться, и они еще сумеют наладить нормальную жизнь, такую, какой она и должна быть. Между тем Паркер отошел от грузовика с лопатой на плече и принялся копать яму. Майтон молча стирала белье, наклонившись над водой и время от времени с любопытством поглядывая в ту сторону. «Ну и что ты про это скажешь?» — спросил он, закончив работу и явно гордясь результатом. Майтон развесила белье и медленно подошла к нему. «Скажу, что ты выкопал яму в земле», — ответила она, скроив такую мину, словно присутствовала при похоронах родственника и ждала, пока кто-нибудь произнесет, наконец, прощальную речь. «Ты только представь себе, если мы отыщем нефть, можно будет открыть заправочную станцию и осесть прямо тут», — объяснил Паркер, а потом начал строить вокруг ямы стенки из прутьев и веток, переплетая их между собой. Для надежности прикрепил растяжки из веревок к воткнутым в землю колышкам и закрыл оставленный проем куском ткани. Майтон пыталась остановить его, но тщетно. Паркер работал с таким азартом, что любые слова отскакивали от него, как от стенки горох. Подозрения Майтон подтвердились. «Насколько я понимаю, это туалет. Гениальная идея!» — бросила она извительно. Однако Паркер был настолько увлечен своим замыслом, что не уловил в ее тоне издевки. Эта яма означала особый договор со степью и новый вид отношений с землей, по которой он изо дня в день перемещался, не оставляя за собой другого следа, кроме почерневших камней и пепла на костровищах. Никогда раньше он не посягал на эту почву, зато отныне тут сохранится свидетельство его пребывания на ней, его личная отметина на поверхности планеты. «Да, именно туалет», — объявил он важно. Майтон совсем сникла и молча разглядывал это подобие индейской хижины, которая косо стояла посреди равнины и напоминала скорее игрушечное бомбоубежище. А Паркер, по всей видимости, был уверен, что эта постройка — величайшее достижение человеческой мысли, поэтому проезжающие мимо люди просто умрут от зависти, если только успеют ее заметить. Майтон устало слушала его пафосные рассуждения, и ей хотелось громко разрыдаться, но в первую очередь от того, что ситуация опять выглядела, вопреки всему, еще и жутко смешной. Паркер воткнул лопату в землю и попытался утешить Майтон, хотя не понимал причины ее слез, ведь теперь у них был настоящий, как у нормальных людей, туалет. Майтон мягко кивнул, изобразив благодарность, и сразу опустила глаза, поскольку вдруг по-настоящему испугалась того смертельного объятия, которым ее уже начинала душить степь. «Господи, а дальше-то что со мной будет?» — прошептала Майтон, но быстро взяла себя в руки. Меньше всего ей хотелось быть похожей на тех женщин, которые вечно охают, ноют и причитают. Ее хорошо закалили пустыни, беспросветное одиночество, снегопады и ураганные ветры, но сейчас с ней происходило нечто странное. Прежде она мало с кем могла поделиться своими чувствами. На нее почти не обращали внимания ни отец, пока жил с ними, ни мать, суровая женщина, занятая борьбой за выживание. Только к сестрам девочка была по-настоящему привязана. Однако теперь время и расстояние перетерли и эту связь. Сколько Майтон себя помнила, она ненавидела сумерки, и стоило им опуститься на землю, как внутри у нее что-то умирало, а в груди открывалась рана, которая делалась глубже и глубже по мере того, как мрак покрывал все вокруг. А уж если еще прилетал ветер, порой не утихавший неделями, сердце у нее щемило от чувства беззащитности. Детство Майтон прошло в переездах из поселка в поселок, из эстансии в эстансию, в места без названия, по которым люди блуждали стадами, подчиняясь тем же природным циклам, что и степные животные. Унять ее печаль в мире, лишенном всяких границ, могли лишь стены очередного временного жилища, так или иначе напоминавшего дом, где пахло дровами и только что приготовленной едой, где она играла с сестрами на постели, пока снаружи лил дождь и лютовал холод. Вот почему она сразу оживала, оказавшись среди людей. С ними ей было уютно. Вот почему она так охотно знакомилась с теми, кто приехал откуда-нибудь издалека и рассказывала разные занятные истории. В переполненных барах и ярко освещенных магазинах она чувствовала себя защищенной, а не брошенной на произвол судьбы, и начинала верить, что ничего плохого с ней больше не случится. Вот о чем поведала она теперь Паркеру, а он слушал, не произнося ни слова, и только теперь начал понимать, что таилось у нее в душе. Только вот понимать исключительно от противного, а не ставя себя на ее место, на что он был не способен, так как сам воспринимал мир совершенно иначе. Он и она были двумя формами, которые почти идеально повторяли друг друга, хотя первая представляла собой полное отрицание второй, будучи, по сути, ее тенью или даже изнанкой. Майтон замолчала. И по выражению их лиц можно было прочитать еще и то, что ни он, ни она не отваживались произнести вслух. «Мы с тобой оказались в тупике, и будет лучше, если я сяду на первую же встреченную машину и уеду. Чем скорее, тем лучше. Лучше для нас обоих», — наконец проговорила она с глубокой печалью, но твердо. Ее признание, как казалось, Паркеру связали их еще крепче, даже если считать, что услышал он их слишком поздно. Он долго смотрел в степь, но ничего достойного внимания там не обнаружил. И перевел взгляд на Майтон, которая тем временем начала собирать свои вещи в кабине. Она делала это очень медленно, и все равно ей понадобилось лишь несколько минут, чтобы сложить их в пару сумок, а потом она повесила сумки на плечи и зашагала по дороге. Паркер кинулся следом, кляня себя за глупость, раскаиваясь в том, что приводил такие нелепые доводы, которые сейчас казались ему еще более нелепыми, чем всегда. Словно извиняясь, он объяснял ей, что когда человек живет в изоляции, сознательно отгораживаясь от людей, он почти автоматически привыкает выполнять некие ритуалы и невольно потакает своим чудачеством. Майтон слушала его со смесью горечи и обреченности, но продолжала идти, хотя и не понимала, куда, собственно, идет. У нее было всего две возможности — двигаться все по той же дороге либо направо, либо налево. Паркер несколько раз повторил, что такие решения нельзя принимать сгоряча, и обещал раз и навсегда отказаться от своих эксцентричных выходок. Однако на Майтон, судя по всему, никакие уговоры уже не действовали. Если иногда она вдруг останавливалась, то только для того, чтобы с видом загнанного в клетку зверя повернуть в противоположную сторону. Тучи над их головами уплотнились и больше не напоминали дикое стадо, а кусты, которые еще недавно нервно колыхались, внезапно застыли и с напряженным вниманием следили за происходящим. «Скажи хотя бы, где находится ближайший поселок? Там или вон там?» — спросила Майтон. Паркер сел на асфальт, схватился руками за голову, затем огляделся, пытаясь сориентироваться. «Близко нет ни одного. Но куда ты мне посоветуешь идти?» «Без разницы. Пешком ты отсюда никуда не дойдешь, зато уже завтра мы сможем доехать до железнодорожной станции», — предложил Паркер, и никогда еще собственные слова не казались ему столь противными его желанию. «Лучше уж покончить с этим одним махом», — возразила она, чувствуя, что тело больше не слушалось ее и стало будто чужим. Она сбросила сумки с плеч и села на обочину, ожидая непонятно чего. Вероятно, появление какой-нибудь машины. Паркер сел с противоположной стороны, заложив руки за шею. И у него тоже внутри все пошло трещинами, но он этого не замечал. А как только понял, что теряет Майтон, ему сразу стало трудно дышать. Два часа спустя они по-прежнему сидели у дороги, так и не увидев никого, кроме стаи птиц и семейства Нандо, пронесшихся мимо. Паркер точно знал, что больше здесь ни одна живая душа не появится. Он встал, пересек дорогу и хотел сесть рядом с Майтон, но она жестом остановила его. «Давай поговорим», — сказал он. «Давай, но только ты будешь сидеть там, а я здесь». И они опять повторили друг другу то же самое, что уже сказали раньше. И каждый сидел на своем краю дороги, пока равнодушное солнце двигалось по небу. Все вокруг словно застыло. Все, кроме двух темных силуэтов, распластавшихся по асфальту и медленно менявших очертания. Паркер с отчаянием думал, что любые слова сейчас не только не помогают исправить положение, но еще больше его усложняют. Он лег на обочину. Его оглушила неправдоподобная тишина, даже птицы куда-то исчезли. Паркер долго лежал с закрытыми глазами, а когда, наконец, открыл их, увидел, что Майтон сидит на том же месте и в той же позе. Капризная погода теперь принесла мелкий дождик с его мраморными разводами, который падал на них обоих и словно превращал в статуи. «В этих местах расставаться трудно. Мы все время чего-то ждем и ждем, но ничего так и не происходит», — произнес Паркер. «А мы все-таки попробуем», — ответила она как-то вяло и словно продолжая надеяться, что с неба опустится гигантская рука и поставит каждого на предназначенный лично ему путь. Они увязли во времени, как в стоячем болоте, поэтому любое, даже самое ничтожное движение требовало напряжения всех сил, и любая мысль застревала в какой-нибудь извилине мозга. Да и вокруг них тоже ничего не двигалось, ничего не дышало, только волны степной травы мерно пульсировали, как медуза, выброшенная на берег. Вскоре дождь закончился. Солнце опять слепило глаза и раскаляло землю, которая от зноя глухо потрескивала. И тогда Майтон с досадой подняла с земли свои сумки и зашагала обратно к грузовику. «Паркер, пожалуйста, давай поедем на ту железнодорожную станцию», — упавшим голосом попросила она, решив, что нельзя бесконечно затягивать смертельную агонию. Паркер догнал ее, но ничего не ответил. И вскоре они оба снова сидели в кабине.